9C. Самые распространенные уступительные союзы. Хотя. Obwohl. Хотя в Америке демонстрируется много хороших европейских фильмов, успеха добиваются лишь немногие из них. Obwohl viele gute europäische Filme in Amerika gezeigt werden, haben nur wenige Erfolg an den Kassen. Несмотря на, тем не менее. Trotzdem. Я видела фильм. Ich habe den Film gesehen. И тем не менее не знаю, что о нем писать. Trotzdem weiß ich nicht, was ich darüber schreiben soll. Глаголы и прилагательные могут образовывать существительные. Сначала рассмотрим глаголы. Когда я пишу, я люблю пить чай. Beim Schreiben trinke ich gern Tee. Перед сном она всегда выпивает стакан молока. Vor dem Einschlafen trinkt sie immer ein Glas Milch. Он должен надевать очки, когда смотрит телевизор. Zum Fernsehen muss er eine Brille tragen. Прилагательные также могут становиться существительными. Такие существительные имеют окончание прилагательных, зависящие от рода, числа и падежа. Новенький очень хорошо работает. Der Neue macht seine Arbeit sehr gut. Больному не следует путешествовать. Ein Kranker sollte nicht reisen. Слепая перешла улицу. Eine Blinde überquerte die Straße. Существительные, образованные от прилагательных и имеющие общее или описательное значение, всегда относятся к среднему роду. Хорошее в том, что мы знаем, чего ожидать. Das Gute daran ist, dass wir wissen, was wir zu erwarten haben. С днем рождения. Дословно, всего хорошего в день рождения. Alles Gute zum Geburtstag.